Госпожа Энбо сидела вся бледная и не могла оправиться от жестоких треволнений. Она только улыбнулась томной улыбкой, когда стали хвалить Негреля. Родители Сесиль благодарили главным образом его. Несомненно, они вполне согласны были выдать за него дочь. Господин Энбо молча смотрел на всех, переводил взгляд с жены на ее любовника, которого он утром клялся убить, глядел на девушку, которая избавит его от Негреля. А зачем спешить с этим браком? Он теперь боялся только одного, как бы его супруга не опустилась еще ниже, быть может, до какого-нибудь лакея. «А как вы, мои дорогие?» — спросил Денлен дочерей. «Вас не ушибли?» Несмотря на пережитый испуг, Люси и Жанна были довольны, что видели картину бунта. Теперь они смеялись. «Черт подери!» — продолжал отец. «Ну и денек выдался. Дочке иметь приданое, то постарайтесь сами его заработать. Да еще, пожалуй, придется вам и меня кормить». Денлен старался шутить, но голос у него дрожал. На глаза навернулись слезы, когда дочери бросились его обнимать. Господин Энбо слышал это признание в разорении. Какая-то мысль мелькнула у него, и лицо его просветлело. А ведь и в самом деле теперь-то вандамские копии наверняка перейдут в руки компании Монсу. Наконец-то удача! Надежда его осуществилась. Вот на чем он отыграется. Благодаря этому случаю он вновь вернет себе благосклонность правления. При каждой катастрофе в своей личной жизни он искал успокоение в строгом исполнении полученных приказов. Военная дисциплина, которой он подчинял себя, давала ему некое подобие счастья. Постепенно все успокоились. Наступившая тишина, ровный свет двух ламп, тепло и уют, плотные драпировки, заглушавшие звуки после утомительных волнений. А что происходило там, на улице? Крики смолкли, камни больше не били по фасаду. Слышались то глухие размашистые удары, похожие на отдаленный стук топора лесоруба. Всем хотелось узнать, что происходит. Мужчины вернулись в прихожую и дерзнули бросить взгляд на улицу сквозь застекленную верхнюю часть двери. Дамы и барышни поднялись на второй этаж и встали за решетчатыми ставнями. «Видите? Вон стоит мерзавец Роснер. Ну, вон тот, на другой стороне улицы, у дверей кабака», — сказал Денлену господин Энбо. «Я сразу почуял, что без него дело не обошлось». А меж тем не Роснер, а Этьен рубил дверь в лавке Мегра. Рубил и звал к себе товарищей. Разве весь товар в этой лавке не принадлежит углекопам? Разве не имеют они права отнять свое добро у вора, который так долго обкрадывал их, да еще морил их голодом по приказу компании? Мало-помалу все бросили особняк директора и побежали громить лавку Мегра. Снова раздались крики «Хлеба, хлеба, хлеба! Уж здесь-то, за этой дверью, хлеба сколько хочешь!» И голодные в исступлении ринулись туда, словно больше не могли. Они упадут на улицы бездыханными. У дверей была такая давка, что Этьен боялся поранить кого-нибудь топором. А Мегра, убравшись из передней директора, сперва укрылся в кухне, но оттуда ничего не было видно, а ему чудились ужасные покушения на его лавку. Тогда он перебрался из подвального помещения во двор, решив спрятаться за насосом, и тут вдруг ясно услышал, как трещит дверь его лавки, как вопят осаждающие, призывая разграбить его товары, и выкрикивают его имя. «Знать». Он не видел нападавших, зато хорошо их слышал. От их воя у него звенело в ушах. Каждый удар ом или топором у него в сердце. Вот, должно быть, сорвали дверные петли. Еще 5 минут, и лавку возьмут приступом. Воображение рисовало ему страшные картины. Эти разбойники ворвутся, взломают ящики, распорют мешки, все съедят. разнесут в щепки весь дом, не будет у него даже ключ, чтобы пойти с ней побираться по деревням. Нет, он не даст разбойникам разорить его дотла. Лучше сдохнуть,